Глава 23. Командир. В коридоре витали приглушенные стоны, шорохи и рычания. Все эти звуки вылетали из камер и блуждали во тьме. А я вдруг поймал себя на мысли, что все это очень сильно напоминает подземелье под островом, на котором стоит Академия Николая Шилле. Там жили точно такие же звуки, оттого-то мое сердце застучало чаще. Неужели я сижу на одном этаже с бесноватыми? Хм, очень может быть. Пусть даже не все заключенные одержимые, но какая-то часть из них точно находится под властью бесов. Потому-то надзиратель и сказал, да какие они теперь люди. Все сходится. Но что это мне дает? Немного, если честно. Пока только возможность провести эксперимент. Я с болезненным кряхтением уселся по-турецки и попытался вызвать ровно то состояние, которое охватило меня в спасательной шлюпке перед тем, как мне удалось отвадить летящего беса. Возможно, я и здесь смогу приказывать бесам. И это могло бы сыграть мне на руку. Не знаю пока как, но явно могло бы. Однако я никак не мог погрузиться в то состояние. Мое сознание все время пыталось сорваться в привычный магический транс, а он в данной ситуации мне лишь мешал. Что же делать? Кажется, задача оказалась сложнее, чем мне мыслилось. В тот раз передо мной был якорь в виде беса. Вероятно, он-то и помог мне вызвать то странное состояние. Но сейчас передо мной в пределах видимости бесов не наблюдалось. А что, если попробовать сконцентрироваться на рычании бесноватого? Я так и сделал. Решительно отринул все второстепенное и сосредоточился на рычании одержимого. И вскоре что-то начало получаться. Меня охватило потустороннее оцепенение. Мир будто потерял свои краски. Даже тьма стала не тьмой, а предрассветной серостью. Стены же стали какими-то эфемерными, бесплотными. Я не мог пошевелиться. Даже глаза отказались подчиняться своему законному владельцу. Но в то же самое время мое сознание словно расширилось, охватив чуть ли не весь этаж. Наверное, даже не сознание, а что-то иное. Я, как наяву, почувствовал за стенами сгустки нечеловеческого голода. Одни были ярче, полыхали, как костры в ночи, другие много слабее. Тлели точно прогоревшие угли. Виной ли тому разное расстояние, на котором они находились от меня, или что-то другое? Скорее, второй вариант. Поскольку сгусток голода слева от моей камеры и справа ощущались по-разному, хотя кормят, наверное, всех одинаково, тогда точно дело не в расстоянии, а, скорее всего, в развитости беса. Тот, который менее голоден, более сообразительный, видать, так и есть. А что же касается числа бесноватых, то мне удалось нащупать пару десятков, при том, все они сидели в камерах по двое. И как только я подсчитал их количество, то меня пронзила невероятная слабость, а левая кисть заполыхала так, будто попала в бочку с серной кислотой. Меня мгновенно выкинуло из этого серого состояния, которое я сразу окрестил бесовской транс. Простонал я, пуча здоровый глаз. Слабость выкручивала меня, как трудолюбивая домохозяйка половую тряпку. По лбу стекали ручьи пота, а зубы выстукивали затейливый мотив. Каждый мускул отдавался болью. Глядишь, если бы я находился в нормальном состоянии, а не избитом, то бесовской транс не так бы полоскал меня. А сейчас же мне около четверти часа пришлось отлеживаться, но это время я использовал с пользой, придумал кое-какой план. Вот только бы бесы выполнили мои приказы. Я снова погрузился в бесовской транс, причем быстрее, чем в первый раз, и сосредоточился на одном из бесноватых, который сидел в соседней камере. Судя по накалу голода, он был сообразительнее своих коллег. Максимально настроившись на него, я прошептал: «Умертви плоть, которая служит тебе вместилищем». Одержимый никак не отреагировал. То ли он все равно тупой, как сапожок, то ли я делаю что-то не так. Может повысить голос? Я так и сделал. В итоге, через несколько секунд чуть ли не орал в своей камере, из-за чего до моих ушей донесся разозленный голос надзирателя, который, наверное, уже спал, а мои дикие вопли разбудили его. «Заткнись! Чего разорался? Еще издашь хоть звук и познакомишься с моей дубинкой!» Пришлось замолчать. Я тяжело вздохнул и глянул за окно. Там царила равнодушная ночь. «Твою мать! Что же делать?» Пробурчал я и скривился от боли, прострелившей лицо. Аж в копчик отдало. Бесноватый оказался без склонности к суициду. Может попробовать его натравить на своего сокамерника, а вот что-то выйдет. Но сперва надо отдохнуть. Этот бесовской транс изрядно утомляет. Интересно, какую энергию он высасывает? Явно не магическую. Спустя минут 10 я снова взялся за свое. Опять настроился на того одержимого, но теперь шепотом и одновременно мысленно приказал ему убить тело его сокамерника. И тут произошло какое-то чудо. То ли бесноватый как-то привык к моим приказам, то ли стряслось что-то еще. В общем, спустя несколько секунд я уловил в соседней камере тихий хруст, следом за которым бес сокамерник одержимого начал носиться по их узилищу. И делал это он очень быстро, точно перепуганная птичка в клетке. Кажись, мой бесноватый действительно убил его тело, из-за чего бес оказался на воле. Но камеру он покинуть не может, так как и окно, и дверь явно защищены рунами. Жаль. Если бы он мог попасть в коридор, то встретил бы надзирателя и завладел его телом. А я потом приказал бы ему открыть мою дверь. Блин, а идея-то хорошая. Надо подумать над тем, как выпустить его из камеры и заодно передохнуть. Я улегся на матрас и стал гонять в голове мысли. Постепенно во мне просыпался энтузиазм. Ситуация ведь стала совсем не безнадежной. К тому же Люпен оказался прав. Бесы действительно выполняют мои приказы. Правда, их надо весьма точно формулировать. И вот только все заиграло новыми красками, как в коридоре раздался железный лязг, приглушенные голоса и совсем тихий шорох колес. «Господи, я чем-то тебя разгневал!» — в сердцах прошептал я, глянув на влажный потолок. С него упала мутная капля, которая чуть не угодила в мой глаз. Видать, правда, разгневал. Иначе бы старик со своими прихвостнями не явился ко мне среди ночи, когда я уже почти придумал, как мне выбраться из камеры. Между тем, дверь с душераздирающим скрипом открылась, явив мне лорда Пена и двух его мордоворотов, которые нынче днем избили меня. Один держал в вытянутой руке керосиновую лампу, и ее свет отражался от очков всех троих, навестивших меня козлов. «У вас бессонница, сударь?» – с усмешкой поинтересовался я, прикидывая, как долго продлится встреча. «После того, как они уйдут, можно будет спокойно приступать к моему плану». «Еще шутишь? Мои молодцы не отбили у тебя всякую охоту рот разевать?» – желчно выдал дед. «Так если бы они ее отбили, то как бы я вам отвечал?» – парировал я и победно улыбнулся краешками разбитых губ. «Я здесь не за тем, чтобы соревноваться в остроумии!» – прохрипел старик и закашлял. Один из амбалов услужливо протянул ему носовой платок. Тот взял его и на пару секунд прижал ко рту, а потом смачно выхаркнул в него что-то явно мерзкое и швырнул платок в коридор. «Как видишь, Маркус, мне немного осталось, но я клянусь, что утащу тебя в могилу, ежели ты не поведаешь мне о руке». «Да не знаю я, что с ней случилось. Вы чего от меня хотите?» «Ну и забьют меня ваши уроды еще раз. И что?» – проговорил я, услышав недовольное ворчание уродов. «Ответ будет тот же самый. Я ничего не знаю». «Ну, конечно, я могу начать что-то выдумывать, делая вид, что вы сломили мою волю. Но разве это будет лучше? Я же буду лгать». «Ох, не верю я тебе!» – протянул лорд Пен. «Ты всегда был скользким, лживым мальчишкой». «Хватит нахваливать меня, я этого не достоин. Давайте лучше заключим сделку. Я попробую вам помочь с рукой, подумаю, посмотрю на нее. А вы сохраните жизнь мне и моей златовласой спутнице. Кстати, где она?» Старик пожевал губы и проронил, видимо, растеряв не все воспитание. «Ее жизни ничто не угрожает, а вот твоей, — окрысился дед, — «Думаешь обмануть меня, мальчишка? Зачем мне такой помощник? Что можешь знать ты, чего не знаю я? Дайте мне шанс, может, я что-то придумаю или пойму. Ну вот, например, где вы взяли руку? Что, если ее нынешнее состояние зависит от прошлого?» Проговорил я, смекнув, что из мерзкого старика можно выудить ценную для Люпена и Коралиса информацию. Лорд Пен задумался. Его и так изборожденный глубокими морщинами лоб стал еще более морщинистым. Он размышлял несколько секунд. «И я видел, что дед склоняется к тому, чтобы рассказать мне о прошлом руки. Он ведь ничего не терял. Я взаперти и не могу сбежать. Посему эта инфа не покинет данное узилище, ежели старик захочет. Тем более, ему жить явно осталось не так уж и много. Поэтому старику надо цепляться за каждую соломинку». В итоге он все-таки решился и нехотя произнес. «Когда-то давно я был рядовым магом света и нашел руку на месте очередного бесовского прорыва. А дальше с помощью нехитрых экспериментов понял, какой силой она обладает. Выходит, родом артефакт из мира бесов?» Ахнул я и зашипел из-за боли, укусивший лицо. «Так и есть», кивнул лорд и едко спросил. «Ну и что ты подскажешь, такой умный, мне, старому и болезному?» «А что, если рука действительно лишилась источника питания? Батарейки? Какой-то энергии?» предположил я, потирая соднящий подбородок. «Вы не пробовали ее как-то подзарядить от беса? Вдруг поможет? Рука же из их мира?» Старик удивленно хмыкнул и опять задумался. И на сей раз он размышлял гораздо меньше, а затем угрожающе сказал. «Я сниму с тебя шкуру, если узнаешь, что ты врешь мне, дабы потянуть время». После этих слов все трое покинули мою камеру, а я с ухмылкой прошептал «Если!». А потом провалился в бесовской транс и сконцентрировался на том одержимом, который завалил своего соседа. Сейчас я приказал ему начать колотить кулаком в дверь. У меня была следующая идея. Надзиратель пойдет проверять, в чем дело, откроет окошечко в двери, через него вылетит бесплотный бес и завладеет телом охранника. Ну а потом я прикажу бесу-надзирателю расправиться с остальными охранниками и как-то попытаться открыть мою камеру. Однако весь мой стройный план уверенно промаршировал нахрен, поскольку никто из надзирателей не пошел проверять буянящего беса. Кажись, у них есть жесткие инструкции на этот счет. Не подходить по ночам к камерам одержимых. Тьфу! Что же делать? Какой популярный в последнее время вопрос. Поразмыслив чуток, пришел к мнению, что бес может попасть в коридор только утром, когда начнется кормежка. Одержимых ведь тоже кормят. Следовательно, в их камеры как-то швыряют еду. Вероятно, через окошко в двери. Мой план все же может осуществиться, но не совсем так, как я рассчитывал. Утром охранников будет бодрствовать больше, чем ночью. Они вполне могут спеленать единственного беса, который завладеет тушкой их коллеги. Надо бы как-то помочь ему, но как? Второй одержимый самоубиваться не хочет. А так бы они вдвоем вылетели из камеры и захватили бы тела сразу двоих надзирателей. Хм, а идея-то хорошая, и альтернативы у нее нет. Если убить одержимого в другой камере, то это ничего не даст. Вот ежели бы надзиратели сразу открывали окошки в двух камерах, то тогда подобный трюк сработал бы. Но я еще вчера слышал, что кормежка проходит от камеры к камере. Похоже, придется как-то убедить беса умертвить доставшееся ему тело. Иного варианта я прямо сейчас не вижу. Придя к такому выводу, я немного передохнул и снова взялся за дело. Провалился в бесовской транс и сконцентрировался на нужном мне одержимом. Но тот никак не хотел понимать, что я от него хочу. Или понимал, но не хотел делать. Вероятно, бесы изо всех сил цепляются за свои человеческие тушки и не хотят их терять. Однако я продолжил упорствовать. Вскоре вывалился из транса мокрый от пота, точно мышь, угодившая в таз с водой, а затем, отдышавшись и набравшись сил, снова принимался терзать одержимого. И спустя какое-то время, когда за окном начали клубиться предрассветные сумерки, мне удалось-таки заставить бесноватого оторвать себе голову. В прямом смысле. Моему ликованию не было предела. Грудь распирали эмоции, а губы кривились в довольной улыбке. Но я недолго почивал на лаврах. Снова начал приказывать бесам, а те вроде как лучше стали понимать меня. Кажется, сказалось их подобие коллективного разума. Посему мне уже к утру удалось лишить тел нескольких одержимых. Их сокамерники сломали человеческие тушки сородичей. Благодаря этому в тех камерах, которые последними получали от надзирателей жрачку, стали метаться бесплотные бесы. Они тоже должны будут сыграть свои роли. Пока же я совсем обессилел и против воли ухнул в черный беспробудный сон. Правда, он вскоре сменился очередным путешествием в другой мир. На сей раз меня закинуло в странные помещения, которые я бы обозвал лабораторией. Ну, когда-то давно, возможно, это помещение действительно служило лабораторией. Но сейчас матово-поблескивающие стены украшали грязные разводы, пыль и надписи, нацарапанные чем-то острым. Повсюду валялись куски особо прочного пластика, провода, деформированные листы металла. С потолка свисали гроздья проводки, паруса лохматой паутины. Под ногами блестело стекло. А странного вида оборудование, похожее на стальные ящики с лампочками, уже сотни лет умирало в этом прямоугольном помещении с несколькими окнами, за которыми сквозь пыль можно было рассмотреть остовы зданий. Однако тишину и уединение этого места нарушали два человека. Они выглядели посолиднее ранее встреченных мной. По крайней мере, об этом говорил их внешний вид. На обоих оказались кожаные комбинезоны и ботинки со шнуровками, а их волосы были пусть и небрежно, но пострижены. Люди не замечали меня, а я видел лица обоих. Они оказались измучены, покрыты царапинами, но в глазах горел азарт и страстная надежда. Притом, блеск их глаз показался мне знакомым, словно я когда-то уже видел нечто подобное. Каралис! У него глаза порой сияют так же, когда он творит свою магию. Похоже, эти двое мужчин не слабые менталисты. И сейчас они, о чем-то возбужденно переговариваясь, вытаскивали из прозрачной колбы объемом на пару литров руку. Тот самый артефакт, которым владел лорд Пен. Мужчина осторожно положил руку на чистую тряпку, которая лежала на очищенном от грязи металлическом столе, а затем располосовал свое запястье скальпелем и капнул кровью на артефакт. Тот час меня накрыла волна темноты, вырвав из сна. Я разлепил здоровый глаз и уставился в потолок. Камера уже была освещена утренним солнцем, но проспать мне удалось не больше часа. В голове же лихорадочно метались мысли. Выходит, рука и правда пришла из другого мира? Но зачем? И почему те мужики создали ее? Ну, ежели следовать логике, то они отправили ее сюда, дабы помочь своим переселенцам, коих мы зовем бесами. Но как она им поможет? Они же тупые, как пробки. Но, вероятно, в том мире догадываются, что смесь человеческого сознания с нетопырячьим не породит здравомыслящее существо. Значит, учитывают их тупость? Нет, надо раскручивать это дело с другой стороны. Рука. Она способна менять местами души людей. Это неоспоримый факт. Что еще я знаю о ней? Но то, что она способна поменять местами даже души людей, находящихся в разных мирах, и как это применимо к бесам? Я стал еще напряженнее размышлять, рассматривая ситуацию под всеми углами. И в итоге мне пришла в голову весьма здравая мысль. А что, если с помощью руки можно отделить сознание нетопыря от сознания иномирца и расселить их по разным телам? Вот ежели это действительно так, то тогда попадание руки в наш мир обретает смысл.